Конечно, в перерыве Лиза на виду всех волокла меня под руку в буфет. В другой раз рванули в малый театр. А там случилось, что у меня перед этим оторвалась пуговица на пальто, а вешалки давно не было. Элиза могла бы и заметить, да и сам мог бы пришить, но, получив после спектакля пальто, заканчивая, так сказать, театр вешалкой, уже на улице обнаружил, что и пуговица, и петелька вверху пришиты, что и остальные пуговицы укреплены, что подкладка заштопана, словом, выполнен текущий ремонт. Как было после этого не полюбить малый театр и невольно не вспоминать его все последующие годы, проходя мимо? И этот случай, и подобные ему, и встреченные мною хорошие люди Москвы, ее хотя и судорожная, но все-таки творческая атмосфера, ее улицы, памятники, ее особенно зимние солнечные дни, когда мороз ставит на прикол машины и воздух чист, когда на закате или вознесении солнца становишься так, чтобы золотой купол церкви всех скорбящих сливался с ним, когда от стайки голубей, выпущенных смелым голубятником, вдруг отделяется один и завинчивается в небо до исчезновения. Нет, боюсь зарапортоваться. Люблю Москву, но устаю в ней. Уезжаю, и без Москвы долго не могу. Примерно так. Скорость не может не вызвать желания остановки. Представить безудержную тройку — это представить загнанных лошадей. Остановиться мне помогла поэзия. Я бежал с работы на 35-й трамвай через Птичий рынок, через Абельмановскую площадь, и вот бы уже сесть, но не шла рифма. Решил дойти до площади Прямикова. Там, по набережной Яузы, к Дворцовому мосту, там недалеко институт. Сочинял я тогда пьесу в стихах о любви. Встану у края площади, от восторга, как в цирке, глупеть. Машины, дрессированные лошади, чуть не скачут за парапет. Строфа нравилась, но что было делать с рифмой «глупеть парапет»? Слышится «парапеть». Получается, пара — петь. Два пети идут и глупеют. Но ведь и любовь не без глупости, оправдывал я себя. А это была поэма о любви в большом городе. Размеры и ритмы описания ее были, как и город, разные. Город, растящий дома из могил, в смысле, ставящий дома на месте старых кладбищ. Город, нарушивший рамки приличества. Город, пытающий на растяг и изгиб, город, истязающий кнутом электричество. Вариант третьей строки. Город, который меня погубил. Отлично помню, что именно около Андроникова монастыря, где музей Рублева, я топнул ногой и остановился. И пошел в музей, куда давно собирался пойти. Шел, переживая внеочередную ссору с Элизой, спешить было не к кому. В тот день я сочинил. Опять на душе то и сё, опять душа нездорова. Махнувши рукой на всё, явился в музей Рублева. Но средь старинных икон, в осыпях фрески зыбкой, в ликах русских мадон, увидел твою улыбку. Где уж я там видел осыпи фрески? Там копии, да и не мозаика, но нужна была рифма. Меня дружно обсмеяли на роднике, но там и не то обсмеивали. На обсмеивание все мы мастера. Шла осень второго курса, я писал об осени. Отстояла береза лето, выцвел кроны зеленый парус. Скоро будет она одета в подвенечный ломкий стеклярус. За стеклярус оборжали. Скоро влажным хрустом по озиме к нам накатит мороз без жалости, а пока на палитре осени расплескались цвета побежалости, оборжали из-за цвета побежалости, а мне нравится. Конечно, трудно было. Какие там радости жизни, когда главным счастьем было упасть на изодранной панцирной сеткой матрас. Но зато и вторая радость. Ночь проносилась мгновенно, не тяготила, давала отдохновение, Переход к бодрствованию был как продолжение